К общему несчастью, он оказался действительно неплохим пилотом и не промахнулся мимо палубы, но сел только где-то у середины и, не зацепив трос финишера, со всей дури вмазался в стоящий самолет дежурного звена. Оба загорелись, потом полыхнул еще один, и англичане, обрадованные возникшим костром, открыли по нему огонь. Авианосец вообще-то уже выходил из зоны обстрела, так что ему достался только один снаряд, но он прилично разворотил летную палубу у островной надстройки. В общем, весь следующий день Фридрих будет небоеспособен, а ведь главные события, скорее всего, именно тогда и произойдут. «Вот вам и немцы, самая дисциплинированная нация», — подумал я, глотнул у дежурного холодного чая и пошел досыпать. Сражение началось около 3 часов пополудни, у входа в Ирландское море, примерно в 200 километрах от английского берега и в 100 от ирландского. Волнение уже достигало 5 баллов, ветер тоже усилился, так что англичане поначалу не поднимали свои самолеты. Но, когда шестерка наших стрижей отбомбилась 200-ками по одному из суперлинкоров, с воздуха они были неразличимы, в результате чего на том возник пожар, с английского авианосца поднялась 9 фантомов. Может возникнуть вопрос, а почему наши летчики бомбили линкор, а не авианосец? Да потому, что самым ценным на нем, как их учили, является авиагруппа. И сейчас англичане сами приступили к ее ликвидации. Пока их 9 взлетала, строилась и ложилась на курс, наши успели слетать на Сириус, дозаправиться и снова подняться в воздух как раз к появлению гостей. Как я уже говорил, «Фантом-5» в чем-то даже превосходил Ишака, но ни с Эйлин, ни тем более со Стрижом он на равных драться не мог, то есть вообще никак не мог, потому как из 9 прилетевших 7 были сбиты сразу, а 2 оставшихся взяли в клещи и указали им курс обратно. «Летите, мол, домой, нам вы без надобности». Ладыженский, командир нашей эскадрильи асов, ясно понимал, что нормально сесть англичане не смогут, и ему было интересно, разворотят они при посадке свою палубу, как немцы Фридриху, или нет. Однако один из прилетевших просто чиркнул колесами по доскам, подпрыгнул и улетел за борт, а второй, видя такое дело, взял курс на ирландский берег. Тем временем дистанция до англичан сократилась до 30 миль, и Шейр отдал приказ начинать обстрел противника крылатыми ракетами. Поначалу получалось так себе. Оператор с «Орла» дважды промахнулся в пикировании на поврежденный бомбами суперлинкор, уже опознанный как «Айрон Дюк», после чего, видимо психанув, тупо воткнул 3 ракеты ему в борт. Попасть-то он попал, а толку? Броня там была чуть ли не 0,5 метра. Второй наш крейсер, «Неясыть», выпустил всего 2 ракеты, но смог ими утопить линейный крейсер «Лайон». Однако Шейру об этом не доложили. Наблюдатель на автожире видел только ближайшие к эскадре корабли, а этот находился за отрядом линкоров, милях примерно в 40 от Ария. И тогда Шейр, решив, что новое оружие русских, ракетные крейсера, себя не оправдало, отдал приказ сближаться на дистанцию артиллерийского огня. Он надеялся на большую, чем у противника, дальнобойность своих орудий, ну и на мастерство немецких артиллеристов. Поначалу это действительно сыграло свою роль, и раненый Дюк, получив несколько снарядов с Ария, вышел из боя, после чего огонь был сосредоточен на Нельсоне. Но затем англичане помаленьку сократили дистанцию, и начала работать простая арифметика, с их стороны стреляло в 4 больше стволов, чем с нашей. И пусть они попадали вдвое реже, но все равно общий итог был в их пользу. 2 из 7 немецких линкоров практически прекратили огонь, Арий еще держался, хотя и горел уже в нескольких местах. И, оценив обстановку как критическую, командиры сначала Сириуса, а потом Канопуса подняли в воздух все свои самолеты. Только некоторым летчикам было разрешено пытаться садиться обратно. Остальные должны были лететь в Ирландию, где повстанцы подготовили 2 аварийных аэродрома. Это были просто сравнительно ровные участки, при посадке на которые риск поломать самолет не выходил за разумные пределы, а убийца практически отсутствовал, и имелись рации для указания курса пилотам. Именно это решение переломило исход боя. Англичане почти сразу потеряли 2 линкора, потом 3 линейных крейсера. Апофеозом налета стал удар 3 эскадрилий в их ухоли по Дюку, после чего тот затонул за 5 минут. Ну и опомнившиеся операторы с ракетных крейсеров тоже внесли свою лепту, утопив еще кого-то. Тут с английского берега прилетели 2 десятка фантомов, но от них удалось отбиться. Адмирал Джилика, не зная, сколько у нас оставалось ракет, и опасаясь новых воздушных налетов, которые теперь просто некому было делать, отдал приказ отступать. Шеер, понятное дело, и не пытался его преследовать. Вечером подошла эскадра Хиппера и ее ракетный крейсер, на своем 34-узловом ходу догнав хвост английской колонны, утопил какого-то подранка, кажется, Тайгера, после чего вернулся к основным силам. В общем, мы потеряли 4 корабля, англичане, не то 9, не то 10. У нас были в той или иной степени повреждены все остальные, у Джиллика тоже. Поле боя вроде бы осталось за нами, но еще одна такая победа, и немецкий Хохзей флот теперь станет существовать, от русского ИФ останется не пойми что, а английский флот уменьшится только наполовину. Правда, в ближайшее время англам будет не до плотной морской блокады Ирландии, чем надлежало воспользоваться. Никола Черногорский уже не раз репетировал свою речь, в которой он, будучи движим стремлением защищать слабых и вообще тягой к справедливости, предложит руку помощи свободной Ирландии, как за 4 недели до этого предложил Японии, и оказал ее. Я уже намекнул ему, что к его стране пора примерять определение «империя добра». Ну а у меня утром 20 августа должно было состояться интервью для иностранной прессы, посвященное недавнему заявлению испанского короля. В нем он сообщил, что Испания остается нейтральной и нахождение на ее территории воинских контингентов воюющих сторон отныне недопустимо. Во избежание кривотолков я решил обозначить нашу позицию по Канарам перед корреспондентами нейтральных стран, то есть конкретно Испании, Голландии и Швейцарии. Я начал с того, что разъяснил. Действительно, там до недавнего времени находилось несколько наших подводных лодок. Ну надо же морякам когда-то отдохнуть. Они и отдыхали в гостях у строителей моей дачи. Однако сразу после заявления Его Величества Альфонса они покинули остров Гран-Канария. На самом деле они покинули его даже несколько раньше, потому как спешили в Ирландское море, но я решил не заострять внимание общественности на таких мелочах. Но там же остались ваши солдаты и как минимум одна лодка, заявил голландец с таким видом, будто в чем-то меня уличил. Какие еще солдаты? Удивился я. Да если там найдется хоть один, наш император тут же меня повесит и правильно сделает. На Канарах мой личный земельный участок, и во время войны отвлекать солдат на какие-то тамошние нужды. У нас и в мирное время за такое сажали. Естественно, в свое время эти люди служили, и сейчас, после демобилизации, устроились работать в мою охрану. Доски же приходится аж из России возить. Чуть отвернешься, точно разворуют, поэтому без охраны никак. А подводная лодка? Не унимался голландец. Спасибо за вопрос, сейчас мы подходим к самому главному, что мне хотелось бы сообщить вашей аудитории. Так вот, я нахожусь на пороге очередного своего открытия, не эпохального, и многим оно даже может показаться незначительным, но все же. Итак, представьте себе кошку. Представили? Не знаю, насколько у них получилось именно это, но вот офигели они точно. Кошка страстно любит рыбу, продолжал я, что вроде бы странно для совершенно сухопутного и даже в какой-то мере боящегося воды зверька. Но если предположить, что ее далекие предки вели прибрежный образ жизни и регулярно занимались подводной охотой, то станет ясно, это проблески генетической памяти, и я намерен пробудить ее в современных кошках. Вы же в курсе, что на Канарах, помимо всего прочего, строится ферма по их разведению. Так вот, туда уже завезены первые экземпляры, и арендованная мною у флота устаревшая подлодка нужна для организации подводных экскурсий, в процессе которых кошки посмотрят на свою исконную добычу в ее естественной среде обитания. В них проснутся древние инстинкты, и я надеюсь дожить до того дня, когда мои питомицы будут нырять за рыбой не хуже дельфинов. Я глотнул минералки и обозрел аудиторию. Она потрясенно молчала, так что я продолжил. Кстати, мной обнаружены свидетельства, что кошки появились в Южной Америке еще в доколумбовую эпоху. Откуда, спрашивается, они там взялись? Пока это всего лишь гипотеза, но, возможно, мне со временем удастся найти и доказательства. Я подозреваю, что кошки прибыли туда из Евразии, вплавь. Вот так, подумал я, глядя в спины покидающих мой кабинет представителей прессы, теперь уж точно никто не усомнится, что на Канарах русские скрывают что-то важное, а иначе с чего бы найденову нести такую ахинею. Вообще-то сны меня посещают далеко не каждую ночь, и если уж снится, то обычно что-то давно прошедшее. Но этим вечером, заснув, я увидел Рыжика, размашистым брассом плывущего по волнам Атлантики. На его спине сидел Рекс и осматривал горизонт из-под лапы. Рядом плыли светлое и темное, а за ними, Кильватерная колонна кошек, длиной в несколько миль. Глава 14. В конце августа, когда были окончательно подведены итоги малоудачного для обеих сторон боя в Кельтском море, внимание мировой общественности переключилось на Тихий океан. Все ждали, когда же наконец того решится на генеральное сражение. Мало кто понимал, что оно уже шло, мастерски проводимое умным и осторожным японским адмиралом. Да, думал я, в японскую войну этого мира ему не удалось совершить такого, чтобы навечно остаться в памяти потомков в качестве национального героя. Но, пожалуй, то, что он делает сейчас, по своим последствиям окажется уж никак не слабее Цусимы. Того держался примерно на расстоянии 250 километров от американской эскадры, постепенно смещаясь к югу от нее. Такое расстояние позволяло почти ежедневно устраивать налеты в их ухолей, охраняемых истребителями. Вообще-то бомберы могли летать и на куда большие расстояния, но японцы не выпускали их в воздух без полноценного истребительного прикрытия. И уже вторую неделю подряд, обычно с утра, к американцам прилетали гости и начинали швыряться 80-килограммовыми бомбами. Это был максимум, поднимаемый палубной в их ухолью, сухопутные же тянули и тонну. В налете обычно участвовало от 12 до 18 бомбардировщиков. Они бомбили с высокого пикирования, да им еще и мешали поднимаемые американцами мустанги, так что в цель попадал примерно каждый десятый, то есть каждый день один, а пару раз и два корабля принимали на себя удар, падающий со скоростью за 150 метров в секунду бомбы. Последствия были весьма неприятными даже для самых мощных кораблей эскадры, сверхдредноутов типа «Мичиган». Как правило, бомба не пробивала их бронепалубу, но взрыв, кроме того, что корежил все сверху, вызывал еще и смещение броневых плит. Так что, когда Нью-Йорку достался второй подарок подряд, палуба все-таки была пробита, и эскадра встала на 2 дня, за которые удалось хоть как-то реанимировать пострадавшего. А ответных налетов американцы учинять не могли. Их мустанги имели горючего всего на полчаса полета. Правда, у них был и десяток П-17, но эти машины без истребительного прикрытия были обречены. Впрочем, даже с ним и даже в отсутствии противника их ждала незавидная судьба, потому как из-за плохих взлетно-посадочных качеств данного самолета посадить его на палубу было очень непросто, и примерно каждая четвертая попытка кончалась аварией. После объявления штатами войны России наша вторая Тихоокеанская эскадра тоже совершила форсированный поход на Гавайи, а оттуда, к месту соединения с японскими силами. Прикрывать Японию, наш Дальний Восток и прилегающие к ним воды осталось старье времен японской войны, как наши, так и страны восходящего солнца. Из 2 дивизионов «Килик», базировавшихся в Находке, на месте остался один, а второй ушел к Гавайям еще до объявления войны. Ну и как оружие последнего шанса имелось 2 легких крейсера, на которых базировались ракетопланы «Тейсинты», то есть «Камикадзе». Впрочем, амирам на Филиппинах было не до наступательных действий, они ждали подмогу в лице английской эскадры из Сингапура. Однако на конец августа эта эскадра еще телилась, регулярно перенося срок своего выхода с послезавтра на послепослезавтра. А Дуванчик в это время, кроме своей основной деятельности, занимался еще и отловом нейтралов на пути следования российско-японской эскадры. Точнее, на 2 путях, действительном и том, который того хотел показать противнику. Ведь тот не имел дальней авиаразведки. Так что несчастный шведский сухогруз, который теоретически мог видеть корабли нашей эскадры, был арестован и отконвоирован в Пирл-Харбор, до спада напряженности в этом регионе. А еще 3 нейтрала, пойманные между американской эскадрой и Гавайями, вынуждены были принять на борт курильских уполномоченных с вооруженной охраной. Каковые вежливо, то есть почти без мордобоя, объяснили экипажам, что те, сволочи, видели изготовившуюся к решающему бою союзную эскадру. И, значит, надо немножко подождать, пока прибудут люди найденного и разберутся, много ли среди вас, уважаемые, американских шпионов. После чего шпионов заберут куда надо, а всех остальных поместят в лагерь до конца войны. Да что вы так волнуетесь, утешали уполномоченные моряков, сколько может длиться эта война? Ну год, ну 2, но ведь никак не больше 3. В ответ на робкие возражения, что, мол, они ничего не видели, тут же заявлявших это брали на карандаш с разъяснением: ну это-то точно шпионы, иначе с чего бы им так врать. Но вскоре лично прибывший к месту события Дуванчик изобразил приступ альтруизма и заявил, что за чисто символическую мзду в размере всего 3/4 от содержимого корабельных касс он готов закрыть глаза на нарушение режима секретности. Платите, а потом валите отсюда к чертям, и побыстрее. И теперь командующий американской объединенной эскадрой адмирал Дьюи был твердо уверен, что того находится примерно в 100 миль на запад от него, в то время как наши корабли уже вышли практически на тот же меридиан, только в 150 милях южнее. В общем, американцы как манны небесной ждали нелетной погоды, и она таки стала потихоньку портиться. Но в последний день, когда еще можно было хоть как-то летать, не только японцы, но и подошедшие наши устроили большой налет с участием 32 выхухолей. На этот раз они несли по 2 400-ки или даже по 4 200-ки, и их мишенями стали не самые большие корабли американцев, а, наоборот, самые маленькие. За этот налет эскадра лишилась 5 эсминцев и 2 легких крейсеров, то есть основных сил противолодочной обороны. И одним прекрасным утром, когда американские моряки с умилением смотрели на низкие, почти касающиеся верхушек волн облака, в носовой оконечности флагманского Арканзаса прогремел взрыв. Затем еще один, за ним еще 2 по левому борту. У 30 подводных лодок, атаковавших американцев, было 2 возможности. Первая – постараться нанести ущерб всем кораблям противника. Вторая – не рисковать с заходом внутрь строя, а сосредоточить все торпедные залпы на флагмане и 2 его соседях. Того категорически приказал работать только по 2-му варианту, так что шедший в середине эскадры авианосец не пострадал. Зато флагманские Арканзасы, следовавшие за ним Нью-Йорк и Пенсильвания, были утоплены, причем флагман взорвался после 4-го попадания, да так, что затонул примерно за минуту. Спасенных практически не было. Американская эскадра лишилась 1/4 своих линкоров и, самое главное, командующего. В это время по Панамскому каналу уже шли корабли, которые решено было перебросить к месту событий, ну прямо как соединение Рождественского в истории того мира. Но одним прекрасным вечером где-то в 100 километров от Панамского берега тихо всплыли 4 подлодки. Через полчаса с каждой стартовало по 5 гидропланов, а еще через час Панамский канал перестал существовать как инженерное сооружение. Причем проводимый через него новейший линкор «Невада» застрял как раз посреди разбитого шлюза. То есть теперь транспорты, готовые отправиться с грузами для гавайской эскадры, практически некому было охранять. А что с ними случится без охраны, особых сомнений ни у кого не вызывало. Кроме морских регулярно появлялись и сухопутные новости. Так, 1 сентября Польша провозгласила себя независимым государством, которое тут же было признано Антантой и почему-то еще Португалией. Пилсудский, назначивший себя всенародно избранным президентом и маршалом войска польского, объявил, что его страна, сбросив оковы более чем векового рабства, теперь поворачивается лицом к Западу. А что, неплохая метафора, подумалось мне. Я как раз в это время подписывал документы, регламентирующие деление Магаданской губернии на уезды, в преддверии резкого увеличения народонаселения тех краев. Ну и на паузе задумался, с чем бы мне сравнить осажденный, но не сдающийся Брест в своем завтрашнем выступлении перед экстренным выпуском Гатчинской летной школы. Теперь, после слов Пилсудского про лицо, сомнений уже не оставалось, Брест торчит у них как кол в заднице, и хрен мы позволим им его вытащить. Так, а что нам еще сообщил маршал-президент? Великая Польша от моря до моря, надо же, прямо как в воду глядел. Вот она, карта будущих уездов, только что подписал. Сверху там Чукотское море, снизу Берингово, так что все правильно, как раз от одного моря до другого они скоро и поселятся. В общем-то было понятно, с чего это пан Пилсудский впал в оптимизм. Линия фронта проходила чуть восточнее Бреста, перед Гродно и далее по Неману до немецкой границы, которую ни паны, ни австрийцы нарушать пока не решались, хотя она оборонялась всего 10 недоукомплектованных ландверных дивизий. То есть кусок от России был отхвачен немаленький. Но растерянность первых дней войны прошла, и теперь даже те дивизии, что поначалу сломя голову бежали от десятка танков, все глубже зарывались в землю, создавая непробиваемую оборону. А во Франции Багаевский, выйдя на оперативный простор, дошел уже до Реймса. Причем в последнюю неделю темп его наступления заметно увеличился. Впереди двигались подвижные группы из легких танков, то есть немецких двоек и наших тигров, и со слабыми очагами сопротивления они прекрасно справлялись сами. Если же передовая часть натыкалась на подготовленную оборону, она вызывала «катюши», «диари» и авиацию. После того, как они обрабатывали противника, на него шли средние тройки или тяжелые крысы. Оставшиеся после их прохода зачищала пехота, а передовые части в это время уже уходили вперед. Так вот, поначалу в этом довольно сложном взаимодействии постоянно возникали какие-то сбои, но теперь наконец оно было отработано до должного автоматизма. И англо-французская группировка, только-только вроде начинавшая создавать новый фронт против немцев взамен прорванного УНУ, в общем, у этого самого бельгийского городка, вдруг обнаружила у себя в тылу немецкие танки. Из высших соображений, которые я разъясню чуть позднее, вся бронетехника Багаевского имела на бортах и башнях кресты, а не черные звезды, которыми мы, кроме самолетов, маркировали теперь танки с самоходками. Так что у французских частей уже начинали появляться поползновения срочно бежать на защиту Парижа, а англичане посматривали в сторону Дюнкерка и прикидывали, сколько времени он еще будет в руках французов при сохранении теперешних темпов наступления русско-немецкой конно-механизированной группы. Я вспомнил доклады особого отдела про настроение в наших госпиталях. Первое время там царило тоскливое недоумение. Ну где же, где ветеранские полки и бригады, про действия которых в Маньчжурии ходили легенды? Почему против австрияков с какими-то не то турками, не то гурками приходится стоять обычным дивизиям, наполовину состоящим из только месяц назад получивших винтовку крестьянских парней? По мере стабилизации фронта тоска уходила, но недоумение оставалось. Понятно, что ветераны, то есть наши контрактные войска, никуда не делись и не отсиживались по тылам. Почти половина была у Багаевского, вторая – в Бессарабии, где пока, несмотря на состояние войны с Румынией, все было спокойно. Потому как не в Польше же нам переходить в наступление, в конце концов, для этого гораздо лучше подходит стык между Австро-Венгрией и Румынией. Ну а три особых полка со средствами усиления уже грузились на пароходы для оказания интернациональной помощи борющемуся народу Ирландии. Ибо не только же бразильцам, датчанам и голландцам свойственно чувство справедливости. Тем временем Боря Фишман, заинтересовавшийся вопросом, а как вообще можно промахнуться, пикируя ракетой на такую огромную цель, как Iron Duke, провел несколько экспериментов и получил интересные результаты. Оказывается, при работе мощного коллекторного генератора возникали помехи для нашего телеуправления, иногда приводившие к ложным командам на горизонтальные рули. Причем если генератор начинал работать на короткое замыкание, помехи существенно усиливались. Так как у Дюка большая часть электрохозяйства находилась выше бронепалубы, а сам он к моменту ракетной атаки был уже прилично поврежден и горел в нескольких местах, то уж чего-чего, а недостатков периодически возникающих замыканиях там, скорее всего, не было. В принципе, от оператора требовалось зафиксировать высоту, на которой первая ракета потеряла управление, и при пуске второй заранее перевести ее в неуправляемый режим, но он растерялся. Так что Боря сел придумывать систему перекодировки команд, при которой такое явление будет менее вероятным, а я по-быстрому написал дополнение к инструкции операторам и передал его флоту, в первую очередь второй Тихоокеанской эскадре Эссена, которая сейчас действовала под оперативным командованием того, ибо, пока продолжалась нелетная погода, надо было вывести из строя вражеский авианосец, и по возможности не рискуя подлодками. Так что два ракетных крейсера подошли к американцам на 35 миль и начали запускать свои гостинцы. Перед этим рейдом я лично побеседовал с операторами по радио. «Нет», — сказал я им, — «этим мазилам из первой УГЗа промахи, возникшие не по их вине, ничего не было, кроме комментариев от коллег, естественно, и вас никто в случае чего гноить не будет». Но мне же теперь просто стыдно смотреть флотским в глаза. Это я, конечно, сильно преувеличивал в воспитательных целях. Так что пожалейте старика, не суетитесь и положите свои изделия куда надо. И вот теперь два крейсера начали ракетную атаку. Низкие облака не позволяли подходить к цели на высоте и пикировать, но ведь авианосец, в отличие от суперлинкора, практически не имел брони, так что ракеты пошли ему в борт. Вообще-то операторы рассматривали первые две из них как пристрелочные, но после одной авианосец загорелся, а после второй там что-то взорвалось, и корабль начал тонуть. Третья и четвертая просто ускорили этот процесс, и операторы, воодушевленные невиданным пока успехом, решили проявить инициативу. Ну а дальше произошла одна из тех случайностей, которые меняют ход событий. После гибели Дьюи командование эскадрой принял адмирал Макферсон, который держал флаг на Мичигане, но, памятуя о судьбе предшественника, Он теперь не лез во флагманы, а держал свой корабль в середине строя, как раз рядом с авианосцем. И буквально за 10 минут до ракетной атаки он передал свой первый приказ – продолжать двигаться в сторону Гавайев. Значительно позже мы узнали, какое впечатление на американцев произвело последовавшее за этим приказом. На каждом из крейсеров оставалось по 13 ракет, и все они были выпущены по Мичигану. Сначала операторы клали их в слабо бронированные носовую и кормовую оконечности, в результате чего корабль принял воду и начал крениться. После чего операторы наловчились втыкать свои подарки в палубу, прямо перед ней делая резкое движение джойстиком от себя. И, наконец, последние 4 изделия шли уже по практически лежащему на боку кораблю и были уложены под основание башен. Взрыв носового артиллерийского погреба довершил картину, и Мичиган исчез в пучине. По эскадре сразу начали распространяться слухи, что на каждом корабле сидит по русскому шпиону, а может быть, и хуже. Вдруг этот Найденов и без шпионов видит все как на ладони. В общем, боевой дух противника сильно упал. Но мы тогда, ясное дело, этого еще не знали. Кстати, когда через пару месяцев мне пришлось выступать перед общественностью по поводу Тихоокеанской операции, я сказал чистую правду, то есть не знал я ничего, это была случайность, но при этом сделал настолько честное выражение лица, что мне никто не поверил. Ну а в тот момент операторы крейсеров просто доложили, что потоплен авианосец и еще какой-то линкор. На следующий день погода начала улучшаться, и на почти беззащитную теперь американскую эскадру снова посыпались бомбы. Правда, они уже кончались, причем не только на кораблях, но и в Пирл-Харборе, так что в ход пошли всякие суррогаты. Бросали снаряды главного калибра с линейных крейсеров. За 2 дня выкинули весь запас зажигалок, после чего в ход пошли бочки с самопальной смесью солярки, спирта и пальмового масла. Наконец, узнав, что в лагере американских пленных началась дизентерия, того распорядился собирать экскременты в бочки и тоже бросать на противника. Противник выдержал всего 10 дней. Личный состав непрерывно уменьшался в числе из-за каждодневных пожаров. Мучимые ожогами, поносами и постоянным страхом перед новой подводной или воздушной атакой, заливаемые керосином и забрасываемые дерьмом американцы, лишенные к тому же помощи и даже возможности повернуть назад, спустили флаг, продублировав это истошными воплями на всех частотах. Мир замер в изумлении. Оставшиеся от 45 32 вымпела сдались 17, среди которых было всего 3 линейных крейсера и вообще не имелось линкоров. Флот могучей державы потерпел сокрушительное поражение от небольшой страны, которая до этого смогла выиграть войну только у Китая. Глава 15. В начале второй декады сентября я написал статью по поводу операции в Тихом океане, и в самом ее конце обратил внимание на один момент, который пока не получил должного отклика. Но ведь получит, и совсем не тот, что нам нужен, если пустить дело на самотек. И я объявил, что блестящая операция японско-русского соединения была еще и ярким примером военного гуманизма. Ведь после потери авианосца у американцев оставалась одна единственная альтернатива, или гибель, или сдача. Идти назад, так ведь топлива если и хватит, то впритык и на самом экономичном ходу. И кто им это позволил бы? Но поначалу американцы этого еще не понимали. И тут адмирал того, вместо самого простого решения, перетопить всех нахрен, применил вразумляющий прием, достойный внесения в анналы мирового военного искусства. Вы не обращали внимания, вопросил я далее своих читателей, насколько продуктивно думается в сортире, причем тут есть и еще одна тонкость. Попробуйте, тужась в позе горного орла, подумать о чем-нибудь самопожертвенном, о геройской гибели за какие-то там идеалы демократии. Вряд ли получится, уверяю вас. Вот японский адмирал и изобрел способ сподвигнуть экипажи американских кораблей к взвешенным размышлениям. Они у него этим занимались большую часть суток. И ведь насколько деликатно он поступил, забрасывал американцев не своим дерьмом, а их родным. Щадил, то есть, национальную гордость противника. Так что теперь Америка не потеряла своих сынов, как могло бы случиться при ином развитии событий. Вылечим мы этих дрестунов и после войны вернем на родину. На Гавайях они нам и даром не нужны. Тем временем под контроль восставших переходила вся большая часть ирландской территории, и 2 дня назад был окружен Белфаст. То, что в конце концов его возьмут, особых сомнений ни у кого не вызывало, в том числе и у оборонявших его англичан. В силу чего была предпринята отчаянная попытка. Воспользовавшись туманом, из Белфаста вышел «Титаник», вообще-то считавшийся еще недостроенным. но это не помешало ему под завязку нагрузиться беженцами и на своем 25-узловом ходу рвануть к берегам Англии. «Эх, айсберга на него нет», — вздохнул узнавший об этом Гоша. «То есть как это нет?» — удивился я. «Операцией по перехвату руководит командир Эфи, то есть, тьфу, Ахерона, капитан первого ранга Николай Наумович Айсберг. Вот ближе к утру и узнаем, чем кончится встреча этих двоих в здешнем мире. Опять утопнет. Акстись, у нас что, всяких титаников уже девать некуда, чтобы за просто так топить этот замечательный пароход? Если тебе не нужен, я выкуплю, а то, действительно, мне ведь даже не на чем на дачу плавать. Да так себе он для океана», — поморщился Гоша. «Живучесть совершенно недостаточная. Вот помпезность и роскошь, этого у него не отнимешь. Ну вот, а я только губы раскатал. Ладно, тогда перегоним его на Черное море, и пусть народ на нем отдыхает путем совершения вояжа из Одессы в Сухуми, а потом через Турцию обратно. Там-то не утонет, надеюсь. Черное море люди и на надувных матрасах переплывали. Как я и предполагал, при встрече со вдруг вынырнувшей прямо по его курсу под лодкой капитан «Титаника» проявил благоразумие. Тем более, что лодка выставила на его пути несколько плавучих мин с радиоподрывом, ну и взорвала их. Одна грохнула под самым носом лайнера, так что у него даже образовалась небольшая течь. Правда, если бы капитан знал, что айсбергу категорически запрещено торпедировать его посудину, потому как там гражданских было раза в два больше, чем солдат, может, он и проявил бы побольше решительности. В общем, «Титаник» послушно лег в дрейф, а через час к месту событий прибыл коршун, удрать от которого этот пароход уже не мог ни при каких обстоятельствах. После чего арестанта повели в Танжер, пусть постоит там, пока плавание по Средиземному морю не станет безопасным, тогда и перегоним к месту постоянной работы. Но это, несмотря на впечатляющие размеры ставшего нашим парохода, все-таки была мелочь. А не мелочь заключалась в том, что нынешним утром мы с Гошей ждали двоих гостей. Первый из них, Вилли, уже подлетал к Гатчине на своем новом самолете «Юнкерс Левиафан», ибо его цепелин «Дойчланд» в условиях войны становился слишком уж уязвимым. Второй только собирался, в данный момент разглядывая в зеркале, все ли в порядке с его мундиром. Но ехать ему было от силы полчаса, ибо для адмирала Макарова без 15:11 являлось не утром, а разгаром рабочего дня, и он направлялся к нам из Адмиралтейства. Степан Осипович убедился, что мундир сидит безукоризненно, и глянул на ординарца. «Автомобиль ждет», — доложил тот. Адмирал кивнул и пошел к лестнице. Как не хотелось ему убедить себя в обратном, он заметно волновался. Когда, выздоровев после ранения в Желтом море, Макаров получил императорский приказ заняться Северным морским путем, он воспринял это как замаскированную ссылку. Однако, войдя в курс дела, убедился, что и Георгий I, и его канцлер Найденов считают создание Северного флота и открытие Севморпути важнейшей задачей. Город Найденовск вырос буквально на пустом месте и всего за 2 года. Макаров с головой ушел в новые заботы, стараясь не думать о вконец подорванном последним тяжелым ранением здоровье. Но получалось плохо. Ладно, он научился держать руки так, чтобы не видно было трясущихся пальцев, не снимал фуражки на людях, потому что иначе все увидели бы возникающую периодически судорогу, сводящую кожу на лбу. Но приступы головной боли чем дальше, тем становились сильнее и случались чаще. Так что весть о том, что в первый поход по Севморпути эскадру поведет генерал-адмирал, Степан Осипович принял без особого протеста, понимал, что с его здоровьем он будет там только обузой. Ну и кончилось это тем, что во время очередного приступа он потерял сознание прямо на совещании. Очнулся он в самолете, причем не в кошке, а в кондоре. Рядом был Баткин и еще кто-то незнакомый. Через минуту подошел Найденов, с которым они даже несколько сдружились за последний год. Во всяком случае, перешли на «ты». «Георгий Андреевич, больному нельзя волноваться». Видимо, не в первый раз предупредил Баткин канцлера и отошел, чтобы не мешать беседе. «Слышал?» — поинтересовался канцлер у адмирала. «Так что не волнуйся, мы тебя вылечим. От всего, блин, что ты накопил за жизнь, но главное от дурости. Что тебе мешало сразу сказать, что тебя после японской войны не долечили? Я-то думал, чего это он даже в сортир в этой своей шляпе ходит? Боялся, в отставку выпрям по состоянию здоровья? Вот я и говорю, от такого лечить надо. Да кто ты такой, чтобы я тебе во всем исповедовался?» Начал было заводиться Макаров. «Канцлер, ну и канцлерствуй перед кем хочешь, а передо мной не надо». «Да, я канцлер, как-то необычно серьезно подтвердил Найденов, только ты назвал титул не полностью. Слово «государственный» перед ним мы пока опустим, а вот дальше идет Российская империя. Мне ты ничего не должен, а вот ей очень даже. И себе ты перестал принадлежать уже давно, еще когда стал адмиралом. Так что не рыпайся, твое здоровье – это государственное достояние, и в ближайшее время именно им я и займусь. Потом последовал месяц в недавно открытой императорской клинической больнице, откуда его пару раз возили на какие-то процедуры в Гатчину, к Найденову. Макаров ничего про них не мог сказать, ибо они начинались с того, что ему давали две таблетки какого-то сильного снотворного, но именно после этих поездок он начинал чувствовать себя значительно лучше. И, наконец, доктор Баткин заявил ему, что он здоров, причем здоров даже более, чем это положено среднему 62-летнему человеку. У выхода из клиники адмирала ждал Найденов. «Садись, подвезу», — раскрыл он дверь своего лимузина перед Степаном Осиповичем. Кортеж доехал до Адмиралтейства минут за 40, но машина канцлера почему-то не остановилась у центрального входа, а обогнула здание и выехала на набережную. Прямо напротив ТЭЦ с держащими трубу тремя атлантами был построен небольшой причал точно под размер стоящего у него катамарана. «Герасим», — пояснил канцлер, — «без капремонта в океан его выпускать нельзя, а ремонтировать экономически бессмысленно. Никакого военного значения он уже не имеет, но плавать по маркизовой луже еще вполне пригоден. 40 узлов, понятно, он сейчас не выдаст, но 35, запросто. Второй точно такой же причал, в Кронштадте, в конце Арсенального переулка, то есть от твоего дома, 5 минут неспешным шагом. Как ты, наверное, уже догадался, это для того, чтобы некий адмирал Макаров ночевал в кругу семьи, а не в закутке за кабинетом. А то мне твоя Капитолина Николаевна жаловалась на такие привычки своего мужа. Так что сейчас, на Геру и домой, а завтра к 11 в зимний, за новым назначением. Сыну привет передавай. Ну да завтра. Аудиенция у императора, на которой присутствовал и канцлер, началась с того, что его величество поздравил Степана Осиповича с присвоением ему звания адмирала, то есть без приставок вице и контр, и сообщил о назначении на должность начальника создаваемого оперативно-тактического управления императорского флота. «Все материалы по новейшим видам вооружения вам предоставит канцлер», — продолжал Георгий I, — «и, кроме того, вам дается карт-бланш на привлечение нужных офицеров как с действующего флота, так и из трех ЖО, извините, Степан Осипович из Адмиралтейства». Постоянно общаясь с Георгием Андреевичем, нетрудно и вовсе русский язык забыть. «Да с каких же это пор адмиралтейство стало русским словом?» — возмутился Найденов. «Типичная иноземщина, а вот то, на чем ваше величество запнулись, как раз и есть наше исконное. И раз уж мне пришлось вмешаться, позвольте еще раз напомнить про режим секретности. Твой, Осипыч, первый заместитель будет как раз по этой части, я его тебе предоставлю». «Кто бы сомневался», — махнул рукой Макаров, — «причем ты ведь наверняка ни одного предоставишь, а с целой сворой. Главной задачей нового управления», — продолжил Георгий I, — «будет разработка теории применения новых вооружений флота и ее практическая проверка, поначалу на учениях, ибо в силу резко возросшей дальности нового оружия все старые тактические схемы стали непригодными. Основная ударная сила нового флота – авианосцы и ракетные крейсера. Радиус действия самолета-истребителя, с учетом времени над целью, составляет примерно 250 километров, торпедоносца – столько же. Бомбардировщик имеет радиус в 500 километров. Высотный разведчик, неуязвимый ни для зениток, ни для истребителей противника, – 1500. Радиоуправляемые крылатые ракеты летят на 60 километров. Каждое из этих вооружений имеет свои ограничения по погоде. И, наконец, что авианосец, что ракетный крейсер – корабли быстроходные, но практически не бронированные. Вот исходя из этого вам и надлежит разработать тактику действия новых подразделений нашего флота. Причем для разных условий. Одно дело, когда у противника ничего такого нет. Если у него есть авианосец, пусть и с самолетами хуже наших, это будет уже совсем другая ситуация. В конце концов, надо иметь наработки и на тот случай, если противник вдруг станет обладать оружием, которое не хуже, а в чем-то даже и лучше нашего. И вот уже пошел третий год, как Макаров руководил новым управлением. Делал он это в полном соответствии со своей любимой присказкой: «Моряк в море дома, а на земле в гостях», — Благо здоровье это теперь вполне позволяло. Он не пропустил ни одного крупного учения, участвовал в переходе дивизиона подводных лодок на Канары, прошел ускоренный курс оператора управления крылатыми ракетами. С его подачи были отработаны методы постановки заградительного огня как универсальным, так и главным калибром. Причем за процессом он наблюдал не только с атакуемых кораблей, но и из кабины воздушного стрелка-торпедоносца. Перед самой войной он на страхухоле слетал в Шотландию, к Аркнейским островам, где осмотрел Скапа Флоу, главную базу английского флота. Но, отлично понимая всю важность своей деятельности на данном посту, в преддверии войны адмирал решил все-таки попроситься на командную должность. Однако прежде чем писать рапорт, просто заехал к Найденову. «Обедать где будем?» – встретил его канцлер. «Если не утерпишь и начнешь говорить о делах, то я сейчас распоряжусь, чтобы еду тащили сюда. А если все же вспомнишь рекомендации Боткина не совмещать прием пищи с решением мировых проблем, то двигаем в столовую». Макаров выбрал столовую и с немалым удивлением услышал от канцлера: «Брысь из кабинета, зараза!» «Да это я не тебе, а Светлый. Брысь, пока швабру не взял». Из-под дивана выскочила крупная серо-полосатая кошка и опрометью сиганула в открытую дверь. «Теперь пошли», — закрыл дверь на ключ Найденов, «а то ведь, бывало». По дороге Макаров спросил, что это за стихи появились на стене ТЭЦ, ранее украшенной физическими формулами. «Да заехал я как-то к вам с Григоровичем пообщаться», — пояснил Георгий Андреевич, «а он у его величества задержался. Ну я и скрасил процесс ожидания уточнением общеобразовательного уровня сотрудников вашей почтенной конторы. Что они законы Кирхгофа не знают, я еще не очень удивился. То, что только один смог сформулировать закон Ома для полной цепи, я тоже стерпел. Но когда услышал, что некоторые и в законе Архимеда плавают, при том, что его формула торчит прямо напротив их окна, то понял, тут надо что-то делать. Ну и велел прибавить к формуле ее словесное описание, а чтоб лучше запоминалось, в стихах». Действительно, надпись на стене гласила: «Тело, впернутое в воду, выпирает на свободу, силой выпертой воды, телом, впернутым туды. Вот вернешься к себе», — усмехнулся Найденов, «и можешь проверить, что твои сотрудники лучше запомнили, формулу или эту формулировку». После обеда Макаров рассказал о своем желании подать рапорт. «Да, обсуждали мы с его величеством такую возможность», — кивнул канцлер, «и вот к какому выводу пришли. Если бы наш флот был основной морской силой будущей войны, то командовал бы им ты, а немцы бы находились у тебя в оперативном подчинении. Но, по крайней мере количественно, их флот заметно больше, так что дело будет обстоять наоборот. Вариант, когда каждый действует сам по себе, еще хуже. Есть, правда, у меня сомнения, что Шир нормально справится с командованием, но небольшие. Все-таки он умный и опытный мужик. Однако сомнения все-таки есть. И тут вот какая тонкость. Если поначалу ты будешь в его подчинении, то твое превращение в начальника будет воспринято как дополнительное унижение. Флотские, они вообще какие-то больно нежные душой, особенно у немцев. А вот если новый командующий, хоть и русский, но придет со стороны, это уже другое дело. Так что хотелось бы нам приберечь тебя как резерв именно на этот случай. Вот такие дела, Степан Осипович». И, наконец, вчера Найденов позвонил Макарову и сообщил, что решение о сведении всех военно-морских сил четверки в два объединенных флота — Атлантический и Тихоокеанский — согласовано на высшем уровне. Тихоокеанским будет командовать адмирал Хайхатира Того, Атлантическим — бывший адмирал, а с сегодняшнего дня генерал-адмирал Степан Макаров. В четверть двенадцатого Руссо Балт свежеиспеченного генерал-адмирала подъехал к Гатчинскому дворцу. До церемонии официального утверждения Макарова в новой должности, где кроме Георгия I будет участвовать и Вильгельм II, оставалось 45 минут. Глава 16. В конце сентября на всех морских и почти на всех сухопутных театрах боевых действий установилось затишье. Активные бои шли только во Франции и в Ирландии. И если в последние до их победного окончания было еще далеко, несмотря на провозглашение независимости Ирландии и ее признание «большой четверкой», а также Мексика и Дании, то во Франции финал был виден невооруженным глазом. Несколько дней назад Багаевский вышел к Дюнкерку и теперь срочно оборудовал аэродромы на занятой территории. Еще месяц назад мы перебросили в его распоряжение второй истребительный полк РГК, который уже успел обеспечить в этом районе полное наше господство в воздухе. Естественно, практически окруженному противнику предложили сдаться. И если среди французов еще наблюдалось какое-то внимание к этому призыву, то английские войска его злобно игнорировали, надеясь все-таки эвакуироваться морем. Багаевский специально не стал штурмовать Дюнкерк, да и бомбили его хоть и регулярно, но не очень интенсивно, потому как штурм неизбежно привел бы к потерям, которые мы в данной ситуации считали абсолютно лишними. Пусть себе эвакуируются, мы даже и мешать не будем почти. Тут, правда, требовались точные разведданные, но они у нас были. И если в сторону Англии отплывала очередная порция колониальных войск, то, как правило, она успешно пересекала Ла-Манш. А вот посудины с войсками метрополии тонули, едва добравшись до середины пролива. Потому как при полном нашем господстве в воздухе никакой противолодочной обороны англичане организовать не смогли, и крупные транспорты беспрепятственно торпедировались, а с мелкими суденышками успешно разбирались выхухоли. Противник еще не заметил избирательности наших атак, но объяснение у нас уже было. Типа жалко нам всяких угнетаемых индейцев и непальцев, ну прямо рука не поднимается топить. На самом же деле все было куда прозаичней. В Англии уже имелись заметные продовольственные трудности, и почти 500 000 вооруженных едоков из колоний будут там очень кстати, а помешать нам они ничем не смогут, ибо высадку на острова мы не планировали. Пусть посидят на диете, авось поближе к зиме и взбунтуются. Впрочем, одним только этим наша забота об английском населении не исчерпывалась. Еще в 1906 году Таничкины агенты нашли и профинансировали людей, выступающих за ограничения на продажу огнестрельного оружия. Те, конечно, прибавили активности. В результате огнестрельный закон, вводящий разрешительный порядок приобретения стволов, да еще со многими ограничениями, был принят на 11 лет раньше, чем в том мире, то есть в 1909 году. Ибо я твердо знал, если из народа требуется сделать стадо, то первым делом его надо лишить права на самозащиту. Еще римляне установили, что раб, в отличие от свободного, оружие иметь не может. Американцы в свое время, до отмены рабства, писали в своих законах то же самое. И я лично видел, во что превращается некогда гордый и свободный народ, если его разоружить. Не сразу, а поколение во втором-третьем. За несколько лет до начала своих межмировых приключений я ездил в Голландию на скутерные гонки. И как-то раз задержался в гараже, так что мой знакомый, живущий неподалеку от гостиницы, где я остановился, уехал, а обычно он подвозил меня на своей машине. Ерунда, подумал я, пешком дойду, тут и километра не будет, если идти через парк. Да вы что, там наркоманы. Просветили меня местные механики. Они вас ограбят, у них будут пистолеты, поинтересовался я, и, услышав уверенное «нет», выбрал отрезок цепи, взвесил его в руке и попросил разрешения чуток укоротить. «Что вы собираетесь делать?» – изумились голландцы. «Как что? Возьму с собой на всякий случай. Вдруг действительно захотят пограбить? Вы же нанесете им вред!» – ужаснулись местные, – «и можете даже покалечить. Вас арестуют и посадят». «Да, интересно. А вообще-то что у вас принято делать при встрече с грабителями?» «Отдать им деньги», – объяснили мне. «Тогда, может, и не будут бить. Так ведь если я их цепью отоварю, тоже не будут, а деньги останутся при мне. Или у вас запрещено носить с собой не только игрушечные пистолеты, но и цепь?» По глазам моих собеседников я понял, что упал в их мнении ниже плинтуса, до уровня какого-то дикого зверя. И, как только я уйду, они тут же позвонят в полицию. Плюнув, я бросил цепь им под ноги и пошел искать трамвайную остановку. Потом я, кстати, узнал, что цепь носить действительно запрещено. Если человек заранее собирается применять какой-то предмет как оружие, то наличие у него этого предмета уже есть уголовно наказуемое преступление. То есть в Голландии и Англии к 21 веку стало запрещено защищаться от грабителей и насильников. Ну а здесь я собирался малость подстегнуть этот процесс. С моей подачи уже развернулась кампания за полный запрет огнестрела. Мол, война, в тылу должен быть порядок, так что давайте уменьшим количество соблазнов. Хорошо бы они успели пораньше. Безоружный народ, вооруженные преступники и взбунтовавшиеся колониальные дивизии – просто замечательное сочетание. Еще один фронт разгорающейся войны был в Африке, где французский иностранный легион при поддержке местных войск пытался наступать на Марокко. По планам его должны были поддерживать как английская, так и французская эскадры, но англичанам после битвы в Кельтском море стало не до Африки, а от французского флота толку было немного. А когда начали доходить вести об обстановке в самой Франции, наступление выдохлось окончательно. В Париже под влиянием поражения произошло восстание. Было объявлено о создании второй коммуны. Главной движущей силой его были непонятно как возродившиеся социал-бонапартисты, а героиней знаменем стала Жозефина Девилье, причем она ухитрялась работать во Франции без отрыва от участия в руководстве ирландской революции, ибо ее самолет «Пегас» якобы датского производства, который на самом деле был слегка закамуфлированной страхухалью, долетал от Дублина до Парижа за 4 часа. Правительство Пуанкаре успело сбежать и обосновалось в Лионе, вероятно, из соображений быть поближе к Швейцарии, и оттуда истошно призывало народ Франции подняться на борьбу как с немецкими захватчиками, так и с парижскими мятежниками. Но пока особого отклика не наблюдалось. Наоборот, в Марселе тоже произошло что-то вроде бунта, но его руководство еще не определилось, присоединиться ему ко второй коммуне или провозгласить себя третьей. Наконец в Орлеане генерал Лаваль, объявив бунтовщиков предателями, Пуанкаре и его кабинет, паникерами, а себя, спасителем Франции, собрал какие-то запасные полки, свел их в 2 дивизии и двинул на Париж. Однако Жозефина, которую уже чаще называли Багарне, чем Девилье, села на свой Пегас, улетела куда-то, но через 5 часов вернулась и сообщила восставшим, что ей удалось договориться с русскими братьями об интернациональной помощи. И действительно, эти самые братья в составе первого танкового полка майора Гудериана и второй ударной еврейской мотопехотной бригады под командованием полковника Конкрина ночью, пройдя прямо через Париж, отправились в сторону Орлеана. Вместо недавних крестов на грузовиках и танках красовались черные звезды, а агитационный автомобиль, снабженный мощными динамиками, чуть ли не на весь Париж орал «Боже, царя храни!». Вслед за русскими интернационалистами с пением интернационала промаршировало 2 спешно сформированных добровольческих полка, и Жозефина улетела в Ирландию, потому как борьба за народное счастье шла и там, но обещала через 2-3 дней вернуться, а если что-то пойдет плохо, то и раньше. Судя по дальнейшим действиям мадемуазель Девилье, по прилете в Ирландию снова превратившейся в неистовую ди, счастье тамошнего народа состояло в нахождении достаточно большого и ровного поля, его разравнивание до идеального состояния и организации безукоризненной охраны как самого поля, так и потихоньку прибывающих аэродромных служб, и так в 3 местах, ибо буквально завтра туда должен был перебазироваться 2-й истребительный полк РГК, а за ним, примерно половина наших грифов и немецких левиафанов общим количеством 40 машин. Еще 45 стратегических бомбардировщиков вскоре должны были появиться под Руаном, куда для их охраны уже прибыл 1-й истребительный под командованием Полозова. Англичанам предстояло на практике проверить утверждение Черчилля, заявившего, что развитая система ПВО важнейших промышленных объектов способна защитить их от налетов бомберов, несущих эфирные бомбы. К середине сентября восставшие установили контроль примерно над половиной территории Ирландии, но главное, в их руках был весь север, в том числе и Белфаст. Так что теперь в Ирландском проливе не могла проскочить и байдарка, не говоря уж о чем-нибудь покрупнее. То есть Ирландское море было практически нашим. Кельтское, в общем, тоже, но не в такой степени. Однако англичане уже несколько раз пытались высаживать десанты на юге и западе Ирландии. Примерно половина транспортов топилась, однако половина доходила, и сейчас Галуэй был в английских руках, являясь центром сопротивления восстанию. У нас просто не хватало подводных лодок, чтобы намертво блокировать еще и это направление. Но в Ирландию помаленьку подтягивалась авиация, и скоро, по прекращении активных действий во Франции, можно будет перебрасывать на мятежный остров все высвободившиеся самолеты. А 21 сентября ко мне на прием явился очень интересный человек. Один послужной список чего стоит, судите сами. 2-й секретарь российского посольства в Англии, затем, помощник руководителя русской миссии в Ватикане, потом, снова Лондон, где он стал уже советником посольства. Ну а после всего этого, просьба о переводе в Россию, удовлетворенная его величеством, и назначение на Дальний Восток, где ему предлагалось создать сначала город Магадан, а затем и Магаданскую губернию. Наверное, вы уже догадались, что речь идет о Сергее Дмитриевиче Сазонове. В Магадан же его отправили с целью посмотреть, на какие связи он будет нажимать, пытаясь отвертеться от столь своеобразного назначения. Так вот, оказалось, ни на какие. Он принял монаршую волю без малейшего неудовольствия и тут же выехал к месту своей будущей службы. Немало удивленный Гоша даже поделился со мной. «Ты случаем умственные способности Пакса не преувеличиваешь? Иначе почему он так паршиво готовит своих агентов, что они мгновенно соглашаются с назначением в Магадан, не попытавшись хоть для вида пожаловаться на здоровье или еще на что-нибудь? Разве нормальный чиновник так себя ведет? Но это ладно. Однако он же там начал работать как лошадь, по 20 часов в сутки. Надеюсь, хоть ворует при этом. Увы, вынужден был я огорчить императора, чистаки агнец, лично готов представить его к ордену святого Антония. Ну вот, даже мне понятно, что так может себя вести только явный шпион. А к ордену представляй, я подпишу». Недавно Сазонов прибыл в Питер отчитаться о завершении первого этапа работ, ну и получить из рук величества пожалованный ему орден. Кроме Сазонова такой же орден и той же самой второй степени получал и Немнихер, находящийся в столице с рабочим визитом. Причем некоторые непонятные ему тонкости я разъяснил, специально пригласив его в гости. «Чем же вас, дорогой Арон Самуилович, удивляет именно вторая степень?» Начал беседу я. «Ведь ровно 10 лет назад вы заняли свою первую государственную должность в Бердичевском уезде. Правда, сколько я не искал, ни малейших подтверждений беспорочности вашей службы обнаружить не удалось. Так что рассматривайте это награждение как аванс, типа пожелания от его величества. Да чтоб тебе еще 10 лет не иметь ни копейки левых доходов. Я же со своей стороны надеюсь, что вы отнесетесь к императорским пожеланиям с должным вниманием. Мысль улавливаете?» По несколько побледневшему лицу собеседника было понятно, улавливает, и еще как. Но на всякий случай я решил добавить, я в эту историю пока не вмешиваюсь, потому что у меня, как вы наверняка в курсе, несколько иные методы убеждения. Но его величество попросил сначала дать ему возможность воззвать к лучшим сторонам вашей души. Мне тоже стало интересно, действительно, а чем может кончиться такое воззвание, и будет интересно еще неделю. Ну а потом интерес пропадет, и я разрулю ситуацию как сумею.